Глава 14. Раньше. Закрываю глаза, и все накрывает тьмой. Но я вижу его. Сэма. Он просто стоит там, со своими темными кудряшками, падающими на лоб. На нем белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, и галстук-бабочка. Он стоит у двери кухни отеля, из которой то и дело появляются официанты с серебряными тарелками. Сэм делает глубокие вдохи и поправляет воротник в попытках успокоиться. И вдруг там появляюсь я, беру его за руку и говорю. Все будет хорошо, Сэм. «Дыши. Давай уйдем», — просит он. «Не мели чепухи, тебе скоро выходить». «Но я не знаю, смогу ли». «Конечно, сможешь. Чего ты так нервничаешь?» Столовые приборы гремят о подносы. Мы стоим за занавеской, которая отделяет кухню от зала с гостями. Сэм выступает на свадьбе кузена и его друга Спенсера. Сейчас весна нашего первого года в старшей школе. Сэму выдали список песен, которые он должен исполнить, и он репетировал несколько недель. Это его первое большое выступление, и я не позволю ему сбежать. Я ведь никого там не знаю. Ты знаешь Спенсера и меня. Я ведь тоже здесь. Сэм снова поправляет воротник, и я немного ослабляю узел на его галстуке. Не хватало еще, чтобы он задохнулся. На лбу у него сверкает капелька пота. Я убираю лезущие в глаза волосы. Вдруг никому не понравится? Он снова оглядывается вокруг. Конечно, понравится. Они ведь тебя наняли. Ты справишься. Мы даже не успели как следует звук проверить. Ты ведь миллион раз репетировал. Все будет хорошо. За занавеску заглядывает кто-то с наушниками и микрофоном и показывает нам два пальца вверх. Вперед, малой! Я сжимаю руку Сэма. Удачи! Я буду ждать здесь. Сэм выходит на сцену, и я выглядываю из-за занавески. Сцена соединена с деревянным танцполом, над которым висит огромная люстра. Вокруг стоят накрытые шелковыми простынями столики. За ними сидят гости. Сэм выходит откуда-то сбоку, выглядит взволнованным. Он подходит к микрофону и неловко поправляет стойку. Я задерживаю дыхание. Свет притухает. Прожекторы остаются только на сцене. Все затихают и поворачиваются к ней. Играет музыка. Знакомая мелодия на фортепиано. Что же это? А, Your Song Элтона Джона. Слова этой песни Сэм знает наизусть. Он пел ее сотни раз. Хорошо, что с нее начинает. Для его голоса самое то. Но когда Сэм открывает рот, его голос дрожит. Рука слишком сильно обхватывает микрофон, словно Сэм пытается не упасть. Пианино за ним не успевает. Что-то не так. Он не попадает в ритм. Он опаздывает. На удар или пару. И люди это замечают. Они переглядываются, шепчутся, гадают, что случилось. Конечно, Сэм нервничает еще больше. Голос его дрожит, а потом он начинает заикаться, а после и вовсе проглатывает слова. У меня сдавливает грудь. Не могу на это смотреть. Вот бы как-нибудь спасти его. Перевести внимание на себя, пока не стало хуже. «Не стой же ты на месте! Сделай что-нибудь, Джули!» Я выскакиваю из-за занавески и несусь к столу в центре, за которым среди своих братьев расположился Спенсер, хватая его за руку. «Йоу, что такое?» «Пошли со мной!» «Воу!» Я стаскиваю Спенсера со стула и веду к пустому танцполу. Все на нас смотрят. Что мы делаем?» «Танцуем! Давай же!» «О, Господи!» Сердце стучит, как бешеное. Кладу руку Спенсеру на плечо, встаю в позицию и пытаюсь изобразить вальс. Надеюсь, у меня получается. Хотя на самом деле понятия не имею, как все это выглядит со стороны. На нас смотрят, и я не поднимаю взгляд на Сэма. Я боюсь, что тогда он занервничает еще сильнее. Вместо этого я поднимаю руку Спенсера и заставляю его крутануть меня в такт музыки. Танцевать у нас получается лучше, чем я думала. В какой-то момент Спенсер обхватывает руками мою спину. Мы делаем наклон, и люди начинают аплодировать. Не знаю, в чем дело. В пианино, в голосе Сэма, в адреналине или в том, что все внимание сосредоточено на нас, но мы вдруг ловим ритм. Спенсер поднимает меня вверх, и мы кружим по залу так, словно заранее это спланировали. Может, мы и в самом деле прирожденные танцоры, или мне только так кажется, а для постороннего взгляда мы выглядим просто смешно. Но это не важно, потому что я скашиваю взгляд на Сэма и вижу его улыбку. Его лицо сияет в свете прожектора. Он сходит со сцены, насколько ему позволяет микрофон, указывает на нас и поет с новообретенной уверенностью. Я поднимаю на него глаза, когда в дело вступают барабаны, затем гитара, и между нами проскальзывает искра. У края танцпола собралась толпа. Наконец, некоторые люди начинают танцевать и вытаскивают за собой остальных. Мы с Сэмом снова обмениваемся взглядами. Это мы сделали. Его голос и наш со Спенсером танец. Мы зарядили энергией весь зал. Музыка стихает, песня подходит к концу. Я в последний раз поднимаю руки и кружусь по танцполу. Меня обволакивает свет, а потом комната исчезает, и я оказываюсь в объятиях Сэма. Мы падаем в ледяную воду с края пристани. Мы выныриваем, окруженные целым роем пузырьков, и вдалеке над озером гремят фейерверки. Ночь перед 4 июля. Лето после второго года в старшей школе. Мы с Сэмом договорились сбежать и встретиться здесь. Если бы мама об этом узнала, она бы меня убила. Меня пробирает дрожь. Поверить не могу, что мы это сделали. Сэм смеется и проводит рукой по волосам, убирая их со лба. На коже его блестят капли воды. Ты ведь хотела спонтанности? Но не такой. Вдали снова гремят фейерверки и освещают верхушки деревьев у озера. Сэм переворачивается на спину. Так и плывет, являя миру свой голый торс. Я инстинктивно прикрываюсь. А что, если нас кто-нибудь увидит? Джулс, здесь никого нет, кроме нас с тобой. Я никогда раньше такого не проделывала. Не купалась голышом? Поверить не могу, что ты меня уговорил. Я не думал, что ты в самом деле это сделаешь. Сэм, да расслабься. Мы ведь не совсем голые. Еще фейерверки. Сэм нарезает вокруг меня круги и смеется. Как ты вообще до такого додумался? Прошаю я. В кино увидел, отвечает он. Выглядело довольно романтично. А в моей голове так вообще. Ну что за клише? Зато будет что вспомнить и рассказать друзьям, чтобы посмеяться. Мы никому об этом не расскажем. Ладно, будет наш секрет. Сэм подплывает ко мне, и мы переглядываемся. Его лицо освещают редкие цветные вспышки. В одном он прав. Я никогда не забуду, как он на меня смотрит. «Злишься?» — шепчет он. «Нет, просто нервничаю. Я дрожу, но не от холода. Это трепет, волнение. Ведь я здесь, рядом с ним. Я тоже». Сэм улыбается и заправляет прядь моих волос за ухо, а потом нежно касается подбородка и целует меня. Мы закрываем глаза и слушаем фейерверки. Среди деревьев вдруг появляется луч фонарика, а потом мы слышим голоса и шаги. «Кто-то идет!» — ахуй я. «Что?» — мы ныряем в озеро в попытке спрятаться. Я задерживаю дыхание, и вокруг меня кружатся пузырьки. Я опускаюсь вниз, как притянутый землей камень в космосе, а потом выныриваю на сухой асфальт. Здесь светло. Пахнет едой и серой, а вокруг меня поднимаются ввысь небоскрёбы. Лето перед старшим классом. Я на улицах Нью-Йорка, поправляю лямку сумки, которая впивается в плечо, а потом появляется Сэм. Проносится мимо, таща за собой чемодан. Не время отдыхать. Поспешим. Подожди. Через час и 42 минуты Сэм улетает в Японию. Следующий поезд до аэропорта вот-вот прибудет. И если он не сядет на него, то может пропустить свой рейс. Он все лето пробудет в Осаке. У бабушки и дедушки. И мы запланировали провести выходные вместе до того, как он улетит. Сэм сверяется с телефоном. Сюда. Помедленнее. Мы шныряем меж машин в пробке, проталкиваемся сквозь толпу, уворачиваемся от валящего из канализации дыма и продавцов, пытающихся всучить нам сумки. Мы сбегаем с узкой лестницы и заворачиваем за угол. Сэм тут же не вписывается в металлический турникет и хрипит. Про карточку метро не забудь. Я прикладываю ее, чтобы пройти, и мы спешим дальше, к лестницам. Когда платформа под моими ногами начинает слегка трястись, я понимаю, что мы успели как раз вовремя. Из туннеля появляется поезд. Пора прощаться. Вот бы у нас была еще пара дней. Вот бы я могла полететь с ним. Сэм чмокает меня в щеку. Мне пора. Двери поезда открываются, и на платформу высыпают люди. Не знаю, что сказать. Ненавижу прощание, особенно прощание с Сэмом. Я тебе напишу, когда доберусь, хорошо? Не забудь. Передаю Сэму его сумку. Он целует меня в последний раз и заходит в поезд. Я вернусь, ты глазом моргнуть не успеешь. Но почему ты на все лето уезжаешь? Всего на 6 недель, и мы будем говорить каждый день. Подожди. Я хватаю его за руку. Возьми меня с собой. Он улыбается. Слетаем вместе следующим летом, после выпуска. Обещаешь? Не волнуйся, можем путешествовать хоть каждое лето до конца наших жизней. Вместе. Хорошо. А потом я вспоминаю. Подожди, твоя куртка. Я снимаю его джинсовку, но Сэм останавливает меня. Оставь себе. Я улыбаюсь и прижимаю ее к груди. Лучше бы тебе написать кучу всего до моего приезда. Я очень хочу все это прочесть. Да я еще ничего толком и не начала. Ну, теперь я тебя отвлекать не буду. Ты меня не отвлекаешь. Начинаю я, но не договариваю. Двери закрываются. Мы с Сэмом смотрим друг на друга сквозь стекло, а потом он дышит на него и что-то пишет. И я успеваю прочесть его послание до того, как он исчезает. S плюс D. Я улыбаюсь и прикладываю руку к стеклу. Сэм делает то же самое со своей стороны. И мы смотрим друг другу в глаза, пока поезд не уезжает. Вот бы повесить этот момент на стену. По интеркому сообщают, чтобы пассажиры на платформе отошли за желтую линию. Я делаю шаг назад, и поезд уезжает, забирая с собой Сэма. Я сжимаю в руках его джинсовку и смотрю, как набирает скорость ревущее пятно, толкающее в мою сторону воздух. А потом позади меня появляется свет. Точки кружат по подземке, как светлячки, и потолок поднимается и исчезает. Ветер развивает мои волосы. Я поворачиваюсь и понимаю, что платформа исчезла, сменившись вечерним небом и ярмарочной каруселью. Под моими подошвами шумит гравий. Я поднимаю взгляд на орбиту, аттракцион, который поднимает людей в воздух и крутит их, как миксер. «Как насчет этого?» Я показываю на орбиту. «Не слишком страшно?» Я держу за руку Джеймса, младшего брата Сэма. Мы здесь вдвоем. Он мне не отвечает. Он вообще весь вечер со мной не разговаривает. «Хочешь что-нибудь поесть? Можем купить сахарной ваты». Джеймс молчит и смотрит в землю. Не знаю, почему он вдруг затих. Я подвожу его к ларьку с сахарной ватой. Вдруг это его подбодрит. Он никогда не бывает таким тихим. И мы с ним всегда отлично ладили. Это была моя идея — сводить его на ярмарку. Мужчина позади нас нетерпеливо указывает на табличку. Я аккуратно касаюсь плеча Джеймса. «Какого цвета вату будешь?» Нет ответа. «Тогда синюю», — прошу я. Джеймс вгрызается в свою вату, пока мы бродим по ярмарке и ищем Сэма. Он отошел, чтобы поиграть с друзьями в карнавальные игры. Я думала, что мы с Джеймсом проведем это время с пользой, но он отказывается кататься со мной на аттракционах. Останавливаемся у одного из них, я, наконец, не выдерживаю. «Ты на меня злишься?» Джеймс наблюдает за катающимися людьми. Молча. Я хмурюсь. Как же мне до него достучаться? «Джеймс, я не знаю, что сделала, но прости меня. И мне грустно от того, что ты со мной не разговариваешь. Может, хотя бы расскажешь, что я сделала не так?» Джеймс впервые за вечер смотрит прямо на меня. «Ты забираешь у нас Сэма?» «Как так?» Джеймс переводит взгляд на аттракцион. «Я слышал, как Сэм говорит, что больше не хочет с нами жить. Сказал, что вы куда-то уедете». Он снова смотрит на меня. «Это правда?» Я теряюсь. Сэм и правда поссорился с родителями из-за наших планов. Они не хотели, чтобы он переезжал в Портленд и пытался пробиться на музыкальной сцене вместо учебы в университете. Дело, наверное, в этом. «Я никогда не заберу у вас Сэма». «Значит, вы не уедете?» «Как же на это ответить?» «Ну, я поеду в университет, и, может быть, Сэм поедет со мной. Но это вовсе не означает, что мы вас бросим». Я не успеваю продолжить, потому что рядом вдруг появляется Сэм с мягкой игрушкой в руках. «Это ящерица. Милая, правда? Целую вечность пытался выиграть. Кажется, там все подстроено». Он протягивает ящерицу мне. «Выиграл ее для тебя». «Это очень мило». Я поворачиваюсь к Джеймсу и опускаюсь на корточки. «Тебе ведь нравится ящерица, так? Держи». Джеймс переводит взгляд с меня на ящерицу, а потом обратно. «Он ведь тебе ее отдал». И он уходит. «Далеко не уходи», — кричит Сэм, а потом разворачивается ко мне. «Не волнуйся за него, он в последнее время не в себе. Я с этим разберусь, хорошо?» «Хорошо. Улыбнись давай. Мы ведь на ярмарке. Хочешь покататься?» Оглядываю аттракционы и качаю головой. Слишком уж они все быстрые. Разве что колесо обозрения. Я машу рукой за спину Сэма. Колесо обозрения светится так ярко, что его видно из любой точки города. Оно поднимается на высоту 20 этажей. Выше не только всех здешних аттракционов, но и всех зданий в Эллинсбурге. Сэм оборачивается и смиряет его взглядом. «Оу, ты уверена, что не хочешь покататься на чем-нибудь другом?» «А что не так с колесом обозрения?» «Все так, просто оно высоковато, вот и все». «Ты что, высоты боишься?» «Что? Конечно, нет. Тогда пошли». Когда стоишь рядом с колесом обозрения, оно почему-то кажется еще выше. Мы передаем контролеру наши билеты и залезаем в кабинку. Кабинку без стекол. Сэм делает пару глубоких вдохов. Он вдруг начинает дергаться и вздрагивать. Шумят механизмы колеса, и мы поднимаемся. Сэм хватает меня за руку. «Ты точно справишься?» — уточняю я. «Да, определенно». Он нервно усмехается. Мы поднимаемся в небо, и земля уходит из-под ног. Сэм снова жадно глотает воздух. Я сжимаю его руку. «Знаешь, я тоже раньше боялась высоты». «Правда? И почему перестала?» Кабинка качается, когда мы заходим на второй круг. Сэм ёрзает на сиденье. «Сначала закрой глаза». Я следую своему же совету. «Закрыл?» «Да». «И я закрыла». «Хорошо, а теперь что?» «А теперь представь, что ты в другом месте. Где угодно. В любом другом месте, где ты можешь забыться. Можешь что-нибудь нереальное представить. Что-то из своего воображения. Вроде того, о чем иногда мечтаю?» «Именно». Колесо обозрения продолжает двигаться, но с закрытыми глазами это движение ощущается совсем по-другому. «И где же ты?» Сэм отвечает не сразу. «В новой квартире. Мы с тобой только что въехали, и из окна видно парк. В зале стоит проигрыватель, и повсюду коробки, которые мы еще не успели распаковать». Он стискивает мою руку. «А ты где?» «Я рядом с тобой», — шепчу я и слышу, как он улыбается. «Я не хочу открывать глаза», — признается Сэм. Но скоро колесо обозрения остановится, я это чувствую, и сжимаю веки посильнее в надежде остановить время или хотя бы замедлить его, потому что я тоже не хочу открывать глаза. Я не хочу его терять. Я хочу жить в воспоминаниях. Вечно. Я не могу открыть глаза и смотреть на мир, в котором нет Сэма. Но иногда ты просто просыпаешься, даже если совсем этого не хочешь.